о безмолвии. Преподобный Варсонофий учит: пока корабль в море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, скорбей и приражения ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, монах, доколе остаешься с людьми, ожидай скорбей и бед, и приражения мысленных ветров, а когда в безмолвие вступишь, бояться тебе нечего. Совершенное безмолвие есть крест, на котором должен человек распять себя со всеми страстями и похотьми. Помысля же и о том, что прежде креста Владыка наш Иисус Христос претерпел многие досаждения и поношения, и после сего уже вошел на крест. Подобным образом и никто не может достигнуть совершенного и многоплодного безмолвия и упокоения святого и совершенного, ежели прежде не спостраждет Христу и не претерпит всех страданий его, вспоминая слова апостола: «Понеже с ним страждем, да и с ним прославимся». Не обольщайся, иного пути спасения нет, кроме сего. Пришедший в безмолвие должен непрестанно помнить, зачем пришел, чтобы не уклонилось сердце его к чему-либо другому.